Ладно, неприятные моменты уже закончились, хотя, как человек, император мне понравился, но вот становиться у него на дороге, я бы категорически не хотел. Такой ментальный монстр раздавит и не заметит. Интересно, а идея с моим участием в экспедиции, это экспромт, или заранее подготовленный шаг? Едва бот оторвался от поверхности планеты и начал подъем, герцог в нетерпении подсел к своему брату. «Ну, что? Ты, о чем? Калор, не томи. Древний он или нет? Ты же для того, чтобы разобраться в этом и увязался со мной. Честно, я не знаю. Но то, что он никакой не аферист, это точно. А насчет того, древний он или нет, так это и не важно. Тем более, что сам он об этом никогда не говорил. То, что он потомок древних, потомок Джори, говорил. Но ты же влез к нему в голову. Я видел. У тебя, когда ты эти свои штучки проделываешь, взгляд становится такой, такой нечеловеческий. Влез в голову, говоришь. Барл, ты даже не представляешь, какой это монстр. Я попытался, только попытался. Так он мне такую оплеуху отвесил, что я еще до сих пор в себя не пришел. Ты знаешь, я больше чем уверен, если бы на моем месте оказался другой человек, даже если бы это был ты, то он просто убил бы. Размазал как надоедливое насекомое. Меня спас только мое положение правителя огромной империи. Так ты что, и на самом деле отдашь ему новейший корабль? Отдам. И все остальное предоставлю. И в экспедицию он полетит. Хочешь подставить его под аграфов? Подставить его? Нет, скорее, ушастых подставить под него. Ты уже подобрал корабли и экипажи? Да, один тяжелый и один средний крейсер, предыдущего поколения. Экипажи опытные, испытанные и надежные, но, как бы это сказать, бесперспективные, звезд с неба не хватает. Лучших пожалел. Пожалел. Ты же прекрасно знаешь, что с ними сделают ушастые. Знаю. Поэтому давай немного переиграем состав нашего отряда. Тяжелый крейсер оставь, а вместо среднего предыдущего поколения отправь тоже средний, но новейший, агарский. Ты же, помнится, говорил, что с этим Сержем целый экипаж к нам перебрался, да еще и два средних агарских крейсера с собой привели, так ты один им и оставил, да еще и к себе взял. Они как, потянут, потянут, но, там никого ски ниже 140 нет. Жалко, очень многообещающие кадры, да и не согласятся они. У нас с ними, несколько нестандартные условия сотрудничества, приказать им напрямую, я не могу. А ты скажи им, что барону де Сангри требуется прикрытие, дескать он летит, один на малом корабле. Намекни, мол как бы чего не вышло. Хорошо, попробую. А зачем это вообще надо? Я не думаю, что Серж сразу кинется в объятия аграфов, он вообще отдельно от всех полетит. А вот когда ушастые возьмут в оборот его приятелей, тут-то он и покажет себя в полной красе. Надо дать понять ушастым, что в псионике мы на равных, если не впереди них. Пора ставить их на место, а то совсем рамки потеряли. А если они на Сержа надавят? Трое уже попытались. Ты, кстати, выяснил, кто эти трое были? Выяснил. Подопечные моего коллеги. В их персоналках вообще много чего интересного было. Мы даже тот корвет нашли, нашим умникам на исследование отдали. Жалко, что барон Искин в хлам превратил. Кстати, ты так и не узнал, как он это делает. Я думаю, что он нам и это со временем расскажет. Вот только ничего нам это не даст. Это как-то связано с древними. Вспомни, что Лира рассказывала по этому поводу. Да помню я. Вот только ничего в этих ваших псионических штучках не понимаю, а привлекать еще кого-то, боюсь. Ведь как быстро ушастые о ней узнали. И ты прав, совсем рамки потеряли, напасть на имперский крейсер. Ладно, значит начинаем большую игру. Да, я думаю пришло время. Сейчас и аграфы из палаты будут заняты непонятками на границе, вот мы этим и воспользуемся. Слава богам, что нас это пока касается, поскольку постольку, пара кораблей да одна мелкая колония, к тому же самовольная и за пределами нашей зоны ответственности. В общем, бери это дело под свой контроль и вычисли ты уже в конце концов аграфского крота у себя в конторе. Вычислю. Наживку мы уже разбросали, теперь будем смотреть, где схватит. Через 3 часа, после отлета императора, стало ясно, что даже если это и был экспромт, то очень тщательно подготовленный. Я как раз вышел из душа и, развалившись в кресле, подтягивал из стакана тоник, когда в дверь вежливо постучали. На пороге стояли 2, один офицер, если мне не изменяет память, то с нашивками флаг офицера, а второй явно какой-то ботаник, барон Десангре. Я флаг офицер Бьерн, прибыл по личному распоряжению императора. У меня передать это, офицер слегка приподнял зажатый в руке кейс. Лично вам в руки. Со мной прибыл инженер Хит, Осло Хит, он должен ответить на все ваши вопросы и согласовать все необходимые изменения. По распоряжению местной администрации, его поселили в соседнем с вашим номере. Сейчас он со мной, только чтобы представиться. Заходите, офицер, и вы тоже Лэр Хит. Нет, просто Хит, дворянского звания я не имею, Лэр Барон. В палате флаг-офицер затребовал идентификатор моей нейросети и под протокол передал мне кейс, скинув код от его замков мне на нейросеть. После чего, по-военному четко, попрощался и вышел, оставив нас с инженером наедине. Господин Хит, если вы не устали, то расскажите мне об этом корабле. Насколько я понимаю, это ваше детище. Что вы, Лэр Барон, над созданием этого чуда работало очень много людей, я всего лишь один из многих. Хотя должен согласиться, мой вклад в общую работу был совсем не маленький. Лэр, мне дали понять, что решение о запуске корабля в серию будет во многом зависеть от вашей оценки и отзывов, поэтому я готов к работе немедленно. Только, не сочтите за наглость, в каком уровне у вас освоены инженерные базы. Боитесь, что вас направили к высокородному неучу и выскочке? Нет, что вы, просто мне надо понять, на какой уровень понимания предмета мне рассчитывать. Общие инженерные базы у меня подняты в 7-й ранг, базы по энергоустановкам, двигателям, средствам защиты и связи, в 6-й, базы по проектированию пустотных объектов, в 5-й, все остальные пока в 4-м-3-м ранге. Ну что же, хоть что-то, я ожидал намного худшего. Извините, господин Хит, а в каком ранге у вас базы? Ниже 9-го ранга у меня баз нет. Да и то, это только вспомогательные и сопутствующие, а основные в 11-м. Если бы сейчас, прямо на меня, рухнуло небо, то я бы этого даже бы и не заметил. 20 баз в 11-м ранге, да еще и не меньшее их количество в 9-м. Это сколько же времени этот невзрачный человечек провел за обучением? И какой у него уровень интеллекта? Господин Хит, позволите пару, не совсем приличных, вопросов. Лэр, я уже 2 раза проходил процедуру омоложения и мой возраст перевалил за 200 лет, а уровень моего интеллекта максимальный, это с имплантами и нейросетью, конечно. Я восхищен. Да что мы стоим-то? Присаживайтесь, мастер. Инженер скромненько присел в кресло, оставаясь слегка напряженным. Ну что, приступим. Расскажите мне о своем корабле. Лэр, вся информация вам уже предоставлена, она на кристаллах, в кейсе, что передал вам этот военный. Я это знаю, мастер, но мне хотелось бы услышать о корабле от его создателя. Ну кто лучше вас знает его слабые и сильные стороны, кто кроме вас сможет меня предупредить и предостеречь, кто лучше вас, сможет рассказать мне все-все. У этого корабля нет недостатков, он идеален. Мастер, вы пугаете меня, идеал недостижим в принципе. Ну как вы не понимаете, в этом корабле собрано все самое лучшее, что смогли изобрести лучшие умы империи, над ним работали самые настоящие гении. Лишь через 3 часа инженер смог остановиться. Зато от него я узнал намного больше, чем смог бы выяснить из сухих строчек ТТХ и длиннющего списка установленного оборудования. Могу уверенно сказать одно, рядом со мной сидит самый настоящий творец, человек, одержимый своей работой, видящий в ней смысл своей жизни, свое призвание. Мастер, а где сейчас это чудо инженерной мысли? На орбите, в одном из доков военной станции. Есть какие-то особые протоколы, препятствующие мне его посетить? Нет, все коды доступа вам передал тот офицер. Вы хотите прямо сейчас на него посмотреть? Нет, что вы, сейчас уже довольно поздно, может быть завтра, ближе к обеду. Надеюсь, вы составите мне компанию. Конечно, кто-то ведь должен вас отговаривать от переделки великолепного корабля в просто хороший. С сарказмом ответил Хит. Ну, превращать бриллиант в посредственность мы не станем, а вот кое-что переделать все же придется. И я вас уверяю, от задуманных мной изменений, корабль только станет лучше. Это невозможно, но я вынужден подчиниться, сухо ответил инженер. Позвольте мне откланяться, уже довольно поздно. Да-да, конечно. Прошу прощения, что задержал вас так надолго. Спокойной ночи. В принципе, неудовольствие старого инженера я вполне понимаю. Откуда ни возьмись, появился какой-то там барон, которому благоволит сам император, по крайней мере именно так все должно выглядеть в глазах Хита, и начинает хаять творение всей твоей жизни. Да я бы волком взвыл и на драку напросился, а этот еще терпит и даже не грубит. Но вот только, на мой взгляд, инженер и все те, кто работал над постройкой этого судна, допустили извечную ошибку увлекающихся и одержимых идеей создать что-то идеальное людей. Они попытались создать универсальный корабль. И если честно, то чем больше я погружался во все эти графики, схемы и таблицы, тем больше и больше уважал создателей этого чуда. Нет, корабль полностью универсальным не получился, да и не мог, очень тяжело, если вообще возможно, совместить в одном корабле и линкор, и авиаматку, и транспорт обеспечения, да еще и крейсер-разведчик, эсминец и десантный корабль. Но, им это почти удалось. По крайней мере, бронирование, огневая мощь, силовая и энергетическая установки, маневренность и дальность хода, все это выше всяких похвал. Скажу честно, управляя этим чудом инженерной мысли, я не побоюсь выйти один на один с любым линкором Содружества, а у более мелких кораблей, в прямом боевом столкновении, просто нет никаких шансов. Даже какая-нибудь космическая аук не так уж ему и страшна. Так что, зря мастер боится, что я начну коверкать его детище, совсем даже наоборот, ведь мне не надо экономить. А основные переделки коснутся только внутренности корабля. Во-первых, мне нужен свободным геометрический центр корабля, пусть совсем небольшой отсек, 2 на 2, но он должен быть свободен, значит медсекцию придется или сократить, или передвинуть. Во-вторых, я не собираюсь брать на борт десантный наряд в составе взвода, так что, часть офицерских кают и казарма, также идут под снос. По идее, трех офицерских кают и одной пассажирской, вполне хватит. В-третьих, мне нужна еще более мощная энергетическая установка, в идеале, раза так в три мощнее имеющейся. Вот помещение казармы мы под новый энергоблок и отдадим. В-четвертых, один, пусть и самый мощный, самый современный эскин на борту моего корабля, это непозволительно мало, так что, нам предстоит заменить все компьютеры и недоэскины на полноценные модели, пусть они будут не самые-самые, но это должны быть эскины. Ну и в-пятых, повсеместно применяющаяся в Содружестве противоабордажная система, которая в случае чего, не хуже любого налетчика, разносит собственный корабль, меня категорически не устраивает. Но тут надо будет советоваться со знающими и понимающими людьми. Я бы установил какие-нибудь системы, наподобие противопожарных, которые просто залили бы выбранный отсек или секцию корабля быстротвердеющей пеной. Правда, я не знаю, есть ли в Содружестве что-нибудь подходящее, но идею надо обсудить. Ну а остальное, уже чистая косметика. Надо обдумать и увеличение штатной численности технических и инженерных дроидов, Да и вообще, эти железные работяги иногда бывают просто незаменимы, так что, однозначно, увеличиваем их количество вдвое. Наполнение медсекции меня тоже не вполне устраивает, но тут ничего выдумывать не нужно, воспользуюсь трофеями Саграфского корвета. То же самое и насчет пищевых синтезаторов. Штука эта, конечно, хорошая, но иногда и натуральных продуктов охота, а значит нужен небольшой холодильник или что тут его заменяет и мини-кухня. Тренажерный зал, предназначенный для десантников, трогать не будем, а вот ассортимент тренажеров и симуляторов стоит расширить, я ведь не только драться и стрелять буду тренироваться, но еще и всевозможные базы изучать. Моя нейросеть штука, конечно, хорошая, но и местное оборудование вполне может пригодиться. Постепенно список мелких переделок и добавлений все рос и рос, и я решил, что пора заканчивать, ведь император ясно сказал, 2 месяца, а я тут работу уже на полгода запланировал. А ведь надо еще как-то умудриться и всунуть пару бортов малой авиации тот же бот, или челнок, да и что-то вроде разъездного катера совсем не помешает, хотя тут все чуть проще. Надо только переделать держатели для десантно-штурмовых ботов, их как раз 2 штуки запланировано. Но тут я всецело доверюсь гению мастера Хита. Ни на какую орбиту я на следующий день не попал, так же как и на позаследующий и на позапозаследующий и вообще. Почти на неделю я завис в своей палате. Инженер Хит оказался не только гениальным, но еще и очень нудным субъектом. Хотя особо насчет переделок он и не упирался, а кое-какие даже и горячо поддержал, например, замену компьютеров и скинами, правда и побурчал о чем-то, вроде того, что можно шиковать, когда сам император карт-бланш дал, а вы попробуйте нечто подобное с серийными образцами сделать, да вас служба материальной комплектации флота живьем съест. Каждый крет считают крохоборы. Но в конце концов, уяснив, что летать и обслуживать корабль я собираюсь в одиночку, он принял мои требования к исполнению. На его попытке выяснить, зачем мне пустой отсек в самом центре корабля, я кое-как отмазался, а потом и он перестал этим интересоваться. Наверное, ему мягко намекнули, что у разных служб свои секреты и не стоит в них лезть. В общем, работа закипела, а я усиленно продолжал изучать и поднимать базы знаний. Гипнограммы существ – это, конечно, хорошо, но слишком уж сильно они устарели, пока существа находились в заточении, и скорее подходит оборудованию и технике тех самых древних, а не современного содружества. В этом я очень быстро убедился, когда попробовал поработать с одним из технических комплексов дроидов. Принципы работы – вроде как полностью идентичны, а вот возможности и скорость отклика управляющих систем совсем не та, да и некоторые операции современным дроидам оказались недоступны, а некоторые, совсем наоборот, неизвестны мне. В общем, учиться мне еще и учиться. Благо, что в базах меня никто не ограничивает, даже наоборот, еще и советуют, что и в какой последовательности лучше всего осваивать. Вот так вот и получилось, что когда я через неделю разгребся со всеми первоочередными делами и собрался на орбиту, мне прямым текстом сказали, что нечего мне там пока делать и пассуж заказал переделку судна, то надо сидеть и ждать, когда специалисты сообщат о завершении работ. Дескать, нечего под ногами мешаться и так времени мало, чтобы еще и работы прерывать из-за всяких там визитов. В общем, первый раз я увидел свой будущий корабль живьем, а не на схемах или голографических проекциях, когда до времени назначенного старта экспедиции оставалось чуть больше недели. Я подозреваю, что дай инженерам волю, то я бы взошел на борт своего корабля, минут за 5 до отлета, но ведь экипаж должен освоиться на судне, изучить его в натуре, хотя бы внешне, опробовать системы и хотя бы чуть-чуть сжиться с ним. Скажу честно, внешний вид корабля особого впечатления на меня не произвел. Этакий 250-метровый в длину кирпич, 40 метров в высоту и 54 в ширину. Корма, правда, чуть шире, почти на 10 метров, это из-за установленных там двигателей, но все равно, кирпич он и есть кирпич. Единственное, что меня поразило, так это, практически, зеркальная поверхность внешнего слоя брони и буквально микронные зазоры в местах установки орудийных башен, которые в походном положении утоплены в тело корабля, но при необходимости выдвигаются за доли секунды. Зачем это надо, я так и не понял, ведь об аэродинамике в космосе задумываться смысла нет. Наверное, какая-то дань традициям. А вот внутри корабль сильно изменился. Рубка так вообще преобразилась и абсолютно перестала быть похожей на изначальный вариант. Виной тому 5 мощных эскинов, класса средний крейсер. Да, не поскупился император. Ох, чую, заставит все это богатство меня отрабатывать, да как бы еще и не с процентами. Выводил корабль из дока пилот-испытатель, так же, как и его создатели, влюбленный в судно, как в девушку. К счастью, мне столь ответственную операцию никто и не подумал доверить. Ну, оно и понятно, ведь я никогда, кроме как на симуляторе, космические, да и никакие другие тоже, корабли не водил. Вот как раз для исправления этого недочета и приобретения кое-какого опыта, мне и оставили целую неделю слишком. Пилот доведет судно только до полигона, а уже там передаст управление мне. Впрочем, рубку не покинет и первое время будет контролировать все мои действия. Ну прямо как водитель-инструктор на земле. Первый мой пробный, самостоятельный вылет, закончился полным фиаско. Уже через 10 минут я потерял всякий контроль над кораблем, все его системы работали как бог на душу положит, даже система жизнеобеспечения и та пошла в разнос. В отсеках корабля начала скакать температура, гравитация, то вдавливала в ложемент, то заставляла парить под потолком. Пилот быстро взял корабль под свой контроль, стабилизировал его и предложил попробовать еще раз. Вторая попытка закончилась точно так же, если не считать того, что я еще и умудрился закрутить судно вокруг своей оси, зачем-то запустив маневровые двигатели. Мне кажется, что мой наставник чего-то похожего от меня и ожидал. Недаром он сразу же забрался в кокон силового поля, окутавшего его ложемент. Только после уже, наверное, сотой попытки справиться со строптивым кораблем, он с улыбкой у меня поинтересовался. «Лэр, вы, скорее всего, освоили все пилотские и сопутствующие базы в очень высоких уровнях. Да, как и рекомендовали создатели этого неуправляемого чуда, все базы у меня в 6-м ранге, боевое пилотирование, так даже в 7-м. Вот в этом-то вся ваша проблема. Обычно люди начинают максимум с 3-го ранга, а чаще всего только со 2-го. Несколько лет летают на ботах, челноках, катерах и только в пределах одной системы. Потом осваивают следующий ранг баз и пересаживаются на что-то большее, типа корветов и фрегатов. Прежде чем пилоты добираются до 6-го ранга, у них, как правило, есть уже не один год практики, и они прошли всю линейку судов, от атмосферного флайера до линкора. У гражданских то же самое, разве что название типов и классов судов другое. Вы же, до этого не имея вообще никаких навыков, взялись управлять кораблем, по энерговооруженности, превосходящим иной линкор, а по маневренности, ничуть не уступающий разведывательным корветам. Поэтому, даже несмотря на высокий уровень изученных баз, допускаете извечную ошибку всех новичков, вы пытаетесь контролировать сразу все. И ладно, если бы только контролировать, вы пытаетесь еще и управлять кораблем, путем управления всеми его системами. А это невозможно. Никакой мозг, подкрепленный любыми нейросетями и имплантами, не в состоянии моментально обрабатывать информацию от сотен систем и тысяч, десятков тысяч датчиков, да еще при этом и задавать им параметры работы, вносить в эти параметры корректировки и продолжать все это контролируя. Вы сами себя нагружаете ненужной работой, постоянно увеличивая ее объем и сложность. Так что же мне делать? Расслабьтесь, доверьтесь Искину, он знает свое дело и его возможности намного превосходят ваши. Ваша задача не управлять всеми процессами на корабле, а возглавить их. Ваша задача ясно и четко формулировать приказы для Искина, может быть, иногда, подсказывать ему пути решения поставленных задач, но ни в коем случае не пытаться его подменить. Поверьте, этот корабль очень легок в управлении, он отзывается на каждое ваше движение, даже на одно только желание начать это движение. Рано или поздно, но вы к этому придете, вот только у вас нет времени ждать, когда это произойдет, поэтому будем тренироваться, тренироваться и тренироваться. Готовы? Тогда вперед. Ну, поехали. Трое суток с небольшими перерывами на вздремнуть, перекусить и оправиться, пилот-испытатель гонял меня без устали. Не скажу, что от этого не было особой пользы, польза была, по крайней мере теперь я уже мог долететь от точки А до точки В и не попытаться при этом угробить корабль. Но и я, и пилот прекрасно понимали, что все это совсем не то, что требуется, а времени идти по общепринятому пути, пусть даже и сократив его в сотни раз, дав мне возможность полететь, хотя бы, сутки на всех видах и типах кораблей, у нас нет. А потом случилось это. Я в очередной раз пытался удержать корабль от самопроизвольного закручивания вокруг своей оси, как все внезапно прекратилось. Яркая вспышка и мое сознание, вдруг непонятным образом преобразилось. Я почувствовал себя огромным и всемогущим, смотрел на мир тысячью глаз, мог потрогать его сотнями рук. Откуда-то взялась уверенность, что одной только моей мыли будет достаточно, чтобы расколоть планету, или разнести в пыль любой астероид. Я захотел сделать шаг вперед, и мое тело, казалось бы, такое массивное, такое неповоротливое, буквально прыгнуло вперед. Эйфория, вызванная этими странными чувствами, заставила меня рассмеяться и впасть в детство. Я бегал, прыгал, играл в прятки с астероидами и носился на перегонки с кометами, я кувыркался и играючи распылял астероиды. А потом все так же внезапно прекратилось. Мир стал каким-то серым и неприятным, а мне стало тоскливо и дико одиноко. Поздравляю вас, Лэр. Но для первого раза этого вполне достаточно, вы и так перекрыли все возможные рамки. С трудом открыв глаза, я разглядел улыбающуюся физиономию своего инструктора. Тит, а что это было? Слияние. Ваш разум соединился с псевдоразумом Искина. Нет, это было что-то другое. Мне показалось, что я вдруг стал ребенком, всемогущим ребенком. Так и должно быть, Лэр. Правда, у каждого это происходит по-разному, но все себя ощущают кем-то или чем-то могучим и неуязвимым, всемогущим, равным богам. Обычно, первое слияние обрывают на второй-третьей минуте, в противном случае есть опасность полного растворения личности в Искине. Вы пробыли в слиянии почти 5 минут. Меня предупредили о некоторых ваших особенностях. С каждым разом время слияния можно увеличивать. Мастера проводят в нем до 2 часов. Большего, к сожалению, человеческий мозг не выдерживает, и ему нужно время, чтобы отдохнуть. Именно поэтому на любом судне есть штатный второй пилот. После второго раза опасности раствориться в псевдоразуме Искина уже нет, поэтому и время нахождения в слиянии повышается в разы. К сожалению, наша плоть намного слабее нашего разума. Сейчас летим на станцию, а завтра повторим. Гарантирую, второе впечатление от слияния будет еще более впечатляющим, чем первое. Странно, я всегда думал, что слияние происходит не с Искином, а с кораблем. А Искин – это и есть корабль. Сотни километров его информационных кабелей – это нервы корабля, километры энерговодов – это его вены, реакторы – это его сердце, двигатели – это ноги, сенсоры и датчики, его глаза и руки, его орудия – это его кулаки, броня – это кожа. Я слышал, что старые пилоты считают, будто каждый корабль живой и чувствует все то, что чувствует пилот, и даже, со временем, перенимает его привычки и пристрастия. Я думаю, в этом что-то есть. На станции, загонять корабль в док, пилот не стал, ограничившись внешней стыковкой. По настоянию своего инструктора, я сошел на станцию, на прощание прикоснувшись к холодной броне шлюзовой. Я буду звать тебя Авророй, малыш. И такая волна нежности и обожания пришла мне в ответ, что я невольно вздрогнул, но тут же вновь прижал руку к броне. «До завтра, Аврора! До завтра, Серж!» Прошелестело у меня в голове. 25 глава. Легкий крейсер «Аврора», вы вошли в зону ответственности боевой станции империи Аратан-Стагар-5. Немедленно доложите цель прибытия или покиньте прилегающие пространства. В противном случае, вы будете уничтожены. Это «Аврора», говорит барон Десангри. Я личный представитель императора. Требую немедленной стыковки. Мужики, вы бы поторопились, у меня на борту почти полсотни раненых. Есть даже представители старших рас, а система жизнеобеспечения рассчитана только на 30 человек. В стыковке отказано. Займите геостационарную орбиту по указанным координатам. К вам направляется корвет пограничной службы и медбаты. Не обижайтесь, барон, но у нас тут вроде как война, а подтверждение ваших полномочий займет немало времени. Вот таким вот коротким, но содержательным диалогом встретила мое возвращение империя. Всего одно слово, и никаких вопросов, война. Я даже не стал спрашивать с кем, и так все ясно, ракшасы и сюда добрались, а так все хорошо начиналось, почти 8 месяцев назад. Местом рандеву всех участвующих в экспедиции групп была определена система Посейданик, названная так по имени единственной обитаемой планеты. Да и была та планета единственная пригодная для жизни, даже после терраформирования. Среди всех рассматриваемых высокой комиссией подходящих мест для встречи, это выгодно отличалось от всех своим месторасположением и очень развитой инфраструктурой. Формально входящая в состав какого-то мелкого человеческого государства, эта система вот уже вторую сотню лет является крупнейшим логистическим и техническим центром целого приграничного сектора Содружества. Из 5 планет системы, 4 являются газовыми гигантами, на орбите которых круглосуточно работают орбитальные заводы по производству топлива для двигателей космических кораблей. А обширнейший астероидный пояс обеспечивает необходимыми металлами и минералами не меньшее количество металлургических комбинатов. Сама же планета Посейданик обеспечивает все эти сооружения, так же как и 3 боевые и почти десяток торговых станций продуктами и чистой водой, заодно служа и местом проведения отпусков многочисленного персонала станций, орбитальных предприятий и экипажей боевых и добывающих звездолетов. В общем, бензоколонка, супермаркет и биржа всех необходимых материалов, в одном лице. Принадлежи эта система любому из крупных и мощных государств Содружества, быть ей жемчужиной короны, но и так местные жители на судьбу не жалуются и без работы не сидят. Если верить Галанету, то у жителей этой системы один из самых высоких показателей КИ в Содружестве. Попасть на предприятия и верфи, расположенные здесь, мечта подавляющего числа специалистов из человеческих миров, да и аграфы тут довольно частые гости. Так что, выбор, именно системы Посейданик в качестве места сбора и отправной точки межгосударственной экспедиции, вполне оправдан. Прилетел я в систему не абы как, а в сопровождении 2 тяжелых крейсеров из состава императорской эскадры. По всем идентификаторам и опознавательным кодам, я управляю легким крейсером «Аврора» порт приписки «Планета Ирия», с недавних пор закрытая для любых посещений без собственноручной визы императора. Насколько я понял, император решил пока не торопиться с предоставлением допуска аграфов к Лире, на что те очень сильно обиделись, но пока молчат, тем более, что тут на горизонте проблемы и посложнее образовались. Как поведал мне, по большому секрету, герцог Фальк, по неизвестные в основном атакуют системы, принадлежащие именно аграфам, они же и несут самые тяжелые потери, хотя, досталось уже всем, а не только ушастым. Скажу прямо, вся эта затея с совместной экспедицией перестала мне нравиться с того самого момента, как я оценил собранные для нее силы. Нет, слабый, собравшуюся эскадру, хотя скорее всего, флот, назвать было нельзя. Одних только линкоров 20 и все аграфские. Я сначала растерялся, но потом меня просветили, Оказывается, в отличие от человеческих государств, империя, или великое княжество, как называют его сами аграфы, совсем не однородная структура, поэтому в экспедиции и участвует так много кораблей. Каждый аграфский клан решил поучаствовать и выставил свои корабли. От человеческих миров тоже собралась приличная коллекция кораблей, хотя и не такая внушительная. Спалаты обошлись тройкой судов, но тоже, совсем не маленького класса. Так что, больше всего эта экспедиция напоминает карательный поход, а не разведывательный рейд по территории вероятного противника. К сожалению, от меня тут уже ничего не зависело, да и свое согласие я дал, так что, деваться мне некуда. За 3 дня до выхода экспедиции, корабли перестали прибывать и началось формирование ударных и боевых групп. Все это время я вел себя тише воды и ниже травы, предпочитая лишний раз не светиться, но, когда я понял, что оба имперских корабля, кто-то определил в передовую группу, решил вмешаться. Император мне ясно и четко, даже не дал понять, а заявил открытым текстом, никакого внешнего управления имперскими судами, в случае необходимости, я могу взять над ними командование, но только я и никто иной, а тут такой пассаж. Не прошло и часа, с того момента, как я вышел на связь и, пользуясь своими полномочиями, отозвал оба крейсера к себе поближе, не забыв пригласить к себе их капитанов, как и Скин уведомил меня, что кто-то запрашивает канал связи и этот кто-то находится на одном из линкоров аграфов. Ладно, рано или поздно, но с ушастыми придется разговаривать, так почему бы и не сейчас. Устроившись поудобнее в кресле, я разрешил открыть канал, приготовившись к долгому разговору. Вот только никакой беседы не вышло. Возникшая на голоэкране высокомерная ушастая рожа, сквозь зубы процедила, что меня вызывает адмирал какой-то там Маэли, аудиенция назначена через час. После чего добавила, поторопись, человек, адмирал ждать не станет. И сказано это было таким тоном, как будто мне делают величайшие в моей жизни одолжение. Не знаю, чего это высокомерное чмо ожидало, но я в таком тоне разговаривать с собой не позволю, поэтому и прервал контакт, даже не потрудившись ответить, а еще и запретил Искину соединять меня с этим абонентом, впредь. С кораблями империи я разговаривал в чисто голосовом режиме, да и отвечали мне связисты, а не сами капитаны, так что, появление на борту «Авроры» нарисовался капитан Левиль, собственной персоной, с улыбкой от уха до уха, помолодевший и приодевшийся в навороченный бронескаф, но все тот же пират и авантюрист. «Капитан, а вы тут какими судьбами?» «Дорогой, барон, как только мы с парнями узнали, кто тут будет представителем императора, то ни минуты не раздумывали. Даже пришлось выдержать маленькое сражение со службой и кое-кого слегка подмазать. Что-то нам подсказывает, что этот наш поход будет очень выгодным. Глядя на творящееся здесь безобразие, я не разделяю ваш оптимизм, капитан. Что-то мне подсказывает, что экспедицию ждет провал и назад из этого стада, мало кто вернется. Но вы-то, барон, планируете вернуться. Я что, похож на самоубийцу? Ну, а с вами и мы вернемся. Да еще и не с пустыми карманами». Капитан второго аратонского крейсера внимательно наблюдал за нашей встречей. Было видно, что ему совсем не улыбается идти в возможный бой, имея в соратниках наемника и пирата. Я бросал на капитана редкие взгляды, пытаясь составить о нем свое мнение. И было оно вполне положительным. Звезд с неба не хватает, но служака, такие не предают и приказ выполняют до конца. Уже в кают-компании, я обратился к нему. «Представьтесь, капитан. Капитан Хельги, второй имперский флот, тяжелый крейсер императрицы Мелисанита. Очень приятно, капитан Хельги, я барон Серж де Сангре, друзья зовут меня просто Серж. Надеюсь, мы с вами подружимся и в предстоящем походе между нами не возникнет проблем. Я тоже на это надеюсь, ваша милость. Ладно, знакомство окончено, теперь посвятите меня в то, что здесь происходит. А что тут происходит? Ушастые как с цепи сорвались. Пришла информация, что еще две их планеты подверглись нападению, но на этот раз не на границе, а уже в глубине из территории. Пока еще не внутренние системы, но уже и не периферия. Вот адмирал Ленивиамелли бесится, возомнил себя тут самым главным, а всех остальных считает приданными ему в личное пользование силами. Он даже нам грозился трибуналом, когда мы вывели свои корабли из разработанного его штабом ордера. Скоро вызовет вас к себе и начнет строить. Уже. Но я его, можно так сказать, послал. Послали. Куда? В пешее эротическое путешествие. Не обращайте внимания, капитан, это такая идиома с моей родной планеты. А разве вы не Сирии? Нет, я, как принято тут говорить, дикий. После этих моих слов, глазам капитана Хельги мог бы позавидовать любой персонаж из японских аниме. Зато Левиль самодовольно улыбался, ну еще бы, он-то считает меня своим земляком, который за очень короткий срок вознесся в империи почти на самую вершину местного Олимпа, при этом оставшись самим собой. Следующие несколько часов мы посвятили чисто рабочим вопросам. Выведенная в кают-компанию карта прилегающего пространства, с отметками всех собравшихся здесь кораблей, немало нам в этом помогала. Оба капитана, дополняя друг друга, давали мне информацию по кораблям и экипажам, которой очень часто не оказывалось в памяти моего Искина. Демонстрировали тактические схемы, которые всем разослал штаб аграфов. И чем больше я вникал в них, тем больше и больше они мне нравились. Мое первое ощущение, что аграфы готовят не разведку, а самую настоящую войну, полностью подтверждались. Но ушастые почему-то решили, что роль загонщиков и мяса для них должны выполнять люди. Оба капитана мрачно со мной согласились, с надеждой поглядывая в мою сторону. В конце концов я не выдержал. «Извините, господа капитаны, но я не могу допустить такого беспредела. К сожалению, не в моей власти взять командование над всеми силами людей, собранными здесь», но предоставленных мне императором полномочий, вполне достаточно, чтобы принять командование над вами и вашими кораблями. Я не могу допустить напрасной гибели кораблей и экипажей, только из-за того, что какому-то ушастому захотелось свести личные счеты. Поэтому, слушайте мой приказ, я встал и вытянулся по стойке смирно, то же самое проделали и мои гости. Именем императора, я принимаю командование над тяжелым крейсером императрица Мелисанита и средним крейсером Фыта. Утверждаю в качестве капитанов, на первом, капитана Хельги, на втором, капитана Левиль. Вольно, господа. И едва я опять уселся в кресло, в кают-компании раздался приятный женский голос моего Искина. Капитан Серж, поступило 27 заявок на установление канала связи. Из них 12 с флагманского корабля Великого Княжества, остальные с кораблей человеческих миров. Спалаты запрашивает разрешение на посещение Авроры. Крейсер хотят посетить капитаны кораблей Спалатов. Нет. Разрешение на посещение крейсера запросил личный порученец диктатора тирании Спалатов. Капитан Хельги, я как-то упустил в своем образовании вопросы, связанные со Спалатами. У них там что? И правда тирания и диктатор. Нет, что вы, лэр, это не более чем дань истории. Говорят, что эти слова появились у спалатов в период войн древних, так и прижились. А так, вполне нормальная империя, со своим сенатом и палатой представителей. Этакая конституционная монархия, практически ничем не отличающаяся от нашей империи. Если честно, то я первый раз слышу, чтобы спалаты решили кого-то навестить. Обычно они не очень дружелюбны, гостей не любят и сами предпочитают вращаться среди своих. Ясно. Аврора, сообщи спалатам, что я готов принять их представителя в любое удобное для них время. А графам в выделенном канале связи отказать, если хотят что-то сказать, то пусть говорят на общем канале. У остальных запроси причину вызова. Поняла. Выполняю. Тут я заметил какие-то просящие глаза Хельги и не менее требовательные взгляды Левиля. «Вы о чем-то хотели спросить, капитан?» Обратился я к аратанцу. «Лэр, разрешите присутствовать на вашей встрече со спалатами?» Стыдно признаться, никогда их не видел живьем.